При этом я даже сумел поглотить часть духовной энергии, что оставили после себя умершие духи. Странный феномен, возникший на основе чисто инстинктивных действий с моей стороны. Но каких-либо негативных последствий я так и не заметил, а потому все исследования на данный счет было решено отложить. Вот когда у меня будут более-менее подходящие инструменты для работы с духами, вот тогда и будем разбираться, что во мне изменилось. Пока что же я свои новые возможности использовал лишь для скорейшего подчинения духов, чья поддержка мне точно не помешает при штурме вампирского логова. Все же нежить, к которой относятся и вампиры, боится в первую очередь огня и жара. Сам же я, являясь по своей специфике шаманом и видящим, то бишь ментальным магом, больше тяготел к магии льда, воды и ветра. Не тот у меня склад характера, чтобы свободно пользоваться огненными заклятиями. Хотя, в свое время меня очень сильно интересовала стихийная магия. Я даже собирался получать в той мастерство, из-за чего моя книга мага была просто переполнена знаниями по магии четырех стихий. В будущем, я обязательно озабочусь улучшением своих навыков в столь опасной магии. Пока что же приходилось ограничиваться помощью стихийных духов. Впрочем, в таком подходе тоже были свои плюсы. Тем более, что в логове вампиров обитало чуть более 40 представителей данного вида. Я просто физически могу не успеть за действиями всей этой толпы монстров. А потому, парочка бушующих духов огня могут прийтись очень кстати. К тому же, у меня еще и духи ветра имелись. Тоже неплохая боевая единица, поможет духам огня в организации настоящего ада на земле. Я бы еще и демонов подмогу к данным духам вызвал. Как раз одного из духов можно было бы использовать в качестве оплаты для демона, но прибегать к демонологии, без крайней необходимости, я все же не желал. Тут и местные законы будут работать против меня, да и сам я изучал демонологию лишь из-за того, что главный враг в моей прошлой жизни был специалистом именно в этом искусстве. В общем, да, в логово вампиров я шел в прикрытии духов и с серебряным мечом наперевес. Благо, моя физическая форма к тому моменту уже не вызывала слезы горечи. 2-килограммовый меч я держал весьма и весьма уверенно, да и орудовать тем было не так уж и сложно. Правда, в этом теле я еще не практиковался в фехтовании, да и в прошлой жизни изучал данное искусство очень недолго, немного постигал то в детстве, да на протяжении последних 2 лет порой возвращался к тренировкам в нем. Но я и не в рукопашку на вампиров иду. Меч это так, небольшая подстраховка на крайний случай. Тем более, что мне все равно нужно было чем-то занять левую руку. Посоха то у меня не имелось. Глава 13. Логово целого клана вампиров. Выглядело вполне обычным. Серьезно, выкупленное ими у Маглов в здании в одном из не самых благополучных кварталов Берлина, мало чем выбивалось из городского пейзажа. Самый обычный дом, в 2 этажа и неполную сотню жилых квартир, был полностью в собственности вампирского клана, пусть и выглядел снаружи ничем не примечательным сооружением. Хотя, какая-никакая магическая защита здания, пригодная в основном лишь для отпугивания маглов, все равно служила неплохим ориентиром для опытного мага. Впрочем, это все так, лирика, главное же, что базу вампиров я нашел без особых проблем, пусть и не стал сразу же брать ту штурмом. Для начала мне хотелось убедиться в присутствии всех членов вампирского клана под одной крышей, да и в целом осмотреть окружающую территорию, заодно организовать для себя пути отступления. Собственно, именно во время поисков наиболее подходящих путей отхода, я и наткнулся на одну довольно примечательную ауру, совершенно нетипичную для обычных вампиров, но все же вампирскую ауру, и я бы даже не обратил на ту особого внимания, тем более что в ауре отчетливо виднелись следы магии, а маги чего только с собой не делают в поиске силы. Но обнаруженный мной вампир вел себя слишком странно. Если сначала я подумал, что он просто выступает этакой внешней охраной зданий, то вот после непродолжительной слежки за необычным вампиром, стало понятно, что это не совсем так. Тот точно так же, как и я, следил за вампирским кланом, чего-то ожидая, или же просто дожидаясь удобного момента для атаки. И это меня действительно заинтересовало, из-за чего я и рискнул напасть на него. Благо, как маг данный упырь был откровенно слабым, примерно на уровне 3-й курсника Хогвартса, а то и слабее. И пусть как вампир тот наверняка мог компенсировать это своими физическими показателями, но я отлично знал, как сражаться с такими вот противниками. А потому, забравшись на крышу, с которой вампир и следил за своими сородичами, я без лишней промедления атаковал монстра. И пусть первые мои атаки не обернулись ничем хорошим, ибо артефакты вампира сумели выдержать мой первоначальный натиск, а там уже и он сам попытался отбиться от моих нападок. Но наша стычка все равно не продлилась долго. Пробитые сосульками ноги и потухшие из-за минутной атаки сознание надежно избавили меня от опасности со стороны необычного вампира, что не только имел при себе магическую палочку, но и зачарованным мечом владел очень неплохо. Отбивать палочковые заклинания клинком – это очень круто. В общем, интересный кадр, с телом которого я поспешил сбежать подальше от логова вампиров, дабы в спокойной обстановке изучить память данного индивида. И честно признаться, память этого дампира, полукровки вампира и человека, была довольно интересной. Хотя бы из-за того, что я не ожидал в такой ситуации встретить охотника на вампиров, что ненавидит собственную природу, но готов принять ее ради уничтожения собственного проклятого рода. Интересный и разумный, чьи цели в данный момент пересекались с моими, из-за чего я и не стал сразу же избавляться от возможного врага, а после моего нападения кем-то иным в его глазах я точно не являлся. Впрочем, думаю, разговор в спокойной обстановке и капелька ментальной магии сделает из Александра Рихтера весьма и весьма приятного собеседника. Ну или я на это надеялся. Не рыпайся, если не хочешь сохранить голову на плечах, тихо рыкнул я на молодого мужчину, выводя того из искусственного сна. И дампир, вполне ожидаемо, попытался было дернуться в мою сторону, чуть было не вспоров себе шею о мой серебряный меч. Я тебе не враг, хоть и напал на тебя недавно. Постарайся успокоиться и не угрожать мне своими когтями. Всеми силами стараясь успокоить охотника на вампиров, шипел я, и это подействовало, пусть и благодаря ментальной магии. Кто ты такой? Хрипло обратился ко мне Александр, в полной мере осознав, что трепыхаться в его состоянии не стоит. И стоило только тому произнести столь важный вопрос, как я тут же одернул клинок от его шеи, тем самым показывая, что тот движется в верном направлении. И почему ты напал на меня? Уже чуть спокойнее уточнил парень, потирая собственную шею. Я Регулус Блэк. У меня имеются некоторые счеты к тому клану вампиров, за которыми ты следил. А тебя я принял за одного из них, из-за чего и решился на атаку. Извини за это. Но поступить как-то иначе я просто не мог. Стараясь не выдавать собственной лжи, поспешил извиниться я. Все же пробитые насквозь ноги, это даже для дампира серьезная рана. Тот, конечно, не умрет от какой-нибудь там кровопотери, но и регенерировать столь обширные раны тому придется как минимум несколько дней. Как Григаны смогли перейти дорого британскому магу? Действительно успокаиваясь, спросил у меня Александр, таки произнеся режущий слух название вампирского клана. Честно признаться, я уже и забыл, как эти твари там себя называли. Для меня все вампиры были в первую очередь монстрами, ну а то, что они попытались подражать человеческой аристократии. Плевать на подобное, все равно подобное поведение обусловлено их тягой к тайной жизни. Мой акцент столь явно выдает меня, впрочем, неважно. Эти вампиры были наняты моим врагом для моего устранения. Вот я и решил помножить их клан на ноль, чтобы те более не докучали мне своими нападками. Все равно данные твари недостойны жизни, безразлично ответил я, продолжая влиять на разум дампира при помощи ментальной магии. Тот, конечно, и сам потихоньку успокаивался, усмиряя свой гнев в мою сторону, но без ментальной магии данный монстрик все равно бы набросился на меня, чисто из жажды мести. Ты действительно надеешься разом уничтожить целый клан вампиров? Смотря на меня как на идиота, уточнил Александр, я же лишь кивнул на его вопрос, нацепив на лицо веселую улыбку. Безумец, во главе клана Григан стоит вампир-маг, что еще во время войны с Гриндевальдом устраивал резню таким же, как ты, волшебником. С легкой насмешкой в голосе, прошипел дампир. Ну, тебя я повязал довольно легко, с другими же вампирами мне даже церемониться не нужно будет, боясь, что меня обнаружат раньше времени. Так что не переживай на мой счет, лучше скажи, не хочешь присоединиться к моей карательной операции? Ты ведь именно за этим следил, за логовом тех вампиров? Зеркально повторив насмешку Александра, уточнил я, в случае чего не собираясь церемониться с данным кадром. Удавлю и глазом не моргну, тем более что его помощь не очень-то мне и нужна. Скорее, меня заинтересовали некоторые другие возможности, что мог преподнести мне столь необычный индивид. Я собирался отловить данных тварей по одной, начав с главы клана. Несколько неуверенно прошептал парень, не став сразу же отказываться от предложения. Слишком закостенела в нем ненависть к вампирам. Слишком серьезно те поломали психику молодому полукровке, из-за чего тот чуть ли не с отрочества занимается их истреблением. В основном, конечно, тот резал бессильных одиночек, но и более опытных и сильных вампиров на его счету было достаточно, из-за чего я и не хотел оставлять за спиной подобное существо, что вполне себе может затаить на меня обиду после случившегося. Впрочем, и убивать парня сразу же мне не хотелось бы, его еще можно было использовать себе во благо, да и где я еще найду столь необычного монстрика, его хотя бы ради интереса не помешало бы исследовать. Можешь не вмешиваться в основное сражение, просто позаботься о том, чтобы сбегающие от меня твари никуда не смогли свалить, безразлично поведя плечами на слова дампира, предложил я, что явно не понравилось самому Александру, понявшему, что я принял его отказ за банальную трусость. Нет, я лучше действительно присоединюсь к тебе, ты вроде бы действительно сильный волшебник, и да, твой акцент и вправду ужасен, чуть поморщившись, изменил решение парень, тем самым несколько забавляя меня. Слишком уж легко тот велся на мои провокации, особенно, когда речь заходила о вампирах. Чувствуется явное помешательство на собственной цели. Только дай мне несколько дней на восстановление. Мои ноги не регенерируют мгновенно. Чуть замявшись, добавил тот, опуская взгляд на аккуратные отверстия в собственных ступнях и бедрах. У меня нет на это времени. Безразлично бросил я. После чего, без особых раздумий, трансфигурировал из какого-то мусора обычный такой стакан. Думаю, кровь мага поможет тебе ускорить собственную регенерацию. Со злой улыбкой на лице предположил я, не дожидаясь ответа, разрезая себе вены на правой руке, предварительно запитав кровь в данном месте своей жизненной силой. Слишком много отдавать кровососу я, конечно, не собирался, но в купе с той магией, что содержится в моей крови, этого все равно будет достаточно для молодого дампира. Я не пью человеческую кровь. Сквозь зубы прошипел Александр, едва-едва сдерживаясь от того, чтобы не наброситься на протянутую ему емкость. Впрочем, долго тот бороться со своей природой все же не смог, аки обезумевший зверь налетев на мою кровь. Неважно, дампир или вампир, эти тварюшки одинаково остро реагируют на запах заполненной праной крови. «Вкусно, не правда ли?» Откровенно надсмехаясь над своим новым знакомым, спросил я. Кровь под завязку, заполненная жизненной силой. Против подобного деликатеса ни один вампир не устоит. Даже демоны ценят подобную плату, не то что подобные тебе паразиты. Продолжая свое веселье, говорил я, наблюдая, как парень с неудержимой жаждой вылизывал переданный ему стакан. Итак, пока в самой емкости не осталось и капли моей крови. Кто ты, черт возьми, такой? Сначала обезвредил меня, потом напоил кровью подобного уровня. Теперь еще и о демонах рассуждаешь так, как будто ежедневно с теми дела ведешь. Задавал очень правильные вопросы почти что мой личный дампир, которого я, возможно, посажу на привязь, будет мне дом от нежеланных гостей охранять. Ну или там устранением моих врагов заниматься будет, там уж посмотрим. Тем более, что на наркотик собственного производства я того уже подсадил. Вряд ли в этом мире много магов крови или йогов. А значит, чего-то похожего на мою кровь тот больше нигде не найдет. А вампиры они такие, однажды испив сильной крови, просто не могут больше справляться с собственными соблазнами и инстинктами, желая ту вновь и вновь. Такова их природа, ведь именно поглощая жизненную силу других существ, вампиры поддерживают свою нежизнь, заодно развиваясь и становясь сильнее. Я же уже представился. Я Регулус Блэк, хороший маг и замечательный глава древнего рода с Британских островов. Растягивая губы в веселой улыбке, прошептал я, заставив молодого дампира вздрогнуть под моим взглядом. Чует тварь, что от меня ничего хорошего ожидать не стоит. И правильно чует, у меня уже успел созреть план на его счет. Да и не из-за простой же симпатии к чужим стремлениям мне делиться собственной кровью с молодым монстриком. А нет, тот теперь от меня так просто не отделается. Тем более, что мне как раз может пригодиться личный убийца и охотник на вампиров. Глава 14. Александр Рихтер. Существо, не способное найти себе место ни в одном из миров. Вампиры его презирают и ненавидят как полукровку, волшебники и другие расы ненавидят его за вампирские способности и принадлежность к проклятому роду. Даже в Магловском мире парню не было места, ибо тот просто не умеет в нем жить, уже давно привыкнув к существованию побитой псины. Тот и руки-то ни себя не наложил лишь из-за сводящей с ума ненависти к вампирам. А да, на моем пути встретился действительно уникальный экземпляр разумного, разбитый и сломанный морально, но обладающий достаточно серьезной боевой мощью и острым разумом. особенно когда дело заходит об уничтожении вампиров. Да, тот сумел просто отлично себя проявить, согласившись с моим планом и без всяких сомнений бросившись в самую горячку боя, как только на горизонте появилась возможность вгрызться в глотку своим сородичам. Да из подобных разумных всегда получаются наиболее преданные слуги. И я собирался этим воспользоваться, отлично понимая, что капелька заботы с моей стороны, жажда сильной крови самого Александра и его общая ментальная нестабильность, уже очень скоро позволит мне получить чуть ли не полный контроль над данным разумным. А уж после того, как он в полной мере осознал мои возможности, воочию убедившись, что у меня есть силы для уничтожения целого вампирского клана, ебал я в рот подобную магию, рычал мой невольный сообщник, убегая подальше от горящего алым пламенем дома, в котором до этого обитали вампиры, а сейчас валяется лишь парочка трупов этих созданий. Ну а само здание, что ожидаемо, ныне напоминает один большой костер, ибо парочка молодых духов огня, разошедшихся на полную и усиленных ветряными духами того же ранга, это вам не хрен собачий. Даже адское пламя порой бывает не столь разрушительно. Успокойся, все же получилось просто прекрасно. Пусть тебя по итогу малость потрепали, а мне чуть было не оторвали руку. Не убавляя оптимизма в голосе, проорал я в ответ, про себя отмечая, что если бы не дампир, то я бы давно бы уже свалил отсюда при помощи аппарации. К слову, ты там как, помирать с пробитой грудью не собираешься? Тут же уточнил я, проявляя весьма лицемерную заботу в сторону своего нового знакомства. Сам-то я отлично понимаю, что сам по себе дампир мало чем отличается от обычного вампира. Да, чисто вампирские способности у данного существа получаются хуже, да и живучести в нем поменьше. Но тем не менее, обычные раны тому не слишком-то и страшны, особенно если не уничтожено сердце и не оторвана голова. К тому же, я недавно поделился с ним собственной кровью, а значит регенерация парнишки до сих пор должна работать на полную. В этом плане вампирские тела реагируют на жизненную силу весьма однозначно. Нормально, прокряхтел Александр, тем не менее не собираясь отпускать руку от пробитой груди. Но от твоей крови не отказался бы. Натурально сверкнув глазами, добавил дампир, вызывая во мне несколько истеричный, но веселый, смех. Слишком уж тот быстро показал свою истинную натуру, уже сейчас едва-едва сдерживая собственную жажду. Жалкое создание, проклятое всю жизнь существовать лишь за счет других. Хотя, дампиры в этом плане чуть лучше вампиров, голод тех мучает не так уж часто, да и кровью животных те вполне себе могут насытиться, пусть той надолго и не хватает, обойдешься. Отсмеявшись, рыкнул я, проверяя, как дампир отреагирует на столь прямой отказ. Маги не разбрасываются своей кровью за просто так. Прошлый раз я угостил тебя собственной кровью и жизненной силой лишь из-за того, что ты мог мне помочь с уничтожением вампирского рода. Как показала практика, моя доброта не была напрасной. Пророкотал я, видя, что Александр не спешит бросаться на меня или обижаться на меня за отказ. И да, во время недавнего сражения дампир действительно сумел неплохо меня прикрыть, когда пара моих личных защит уже была уничтожена, а сам я таки имел глупость подпустить к себе парочку особенно быстрых кровососов. За это парня действительно стоило поблагодарить, ибо регенерировать себе потом отрубленную руку было бы ну очень неприятно. А все из-за моего желания взять парочку вампиров-магов в плен, для последующего выпытывания из них информации о магии крови, да и не только. Да, мечом ты орудуешь просто ужасно. В отместку за мой отказ, заметил парень. Кто тебя вообще учил так обращаться с оружием? Уточнил тот у меня, кажется, действительно заинтересовавшись первоисточником моих знаний. Хотя, в этом плане дампир действительно заинтересовался мной. Раньше он, по всей видимости, сильных магов на своем пути не встречал. Ну или по крайней мере не работал с такими магами в команде. Никто. Я сам извлек нужные мне знания из чужих разумов, после чего уже подгонял полученные знания под себя. Почти что честно ответил, банально не пожелав упоминать свои детские потуги в искусстве меча. Впрочем, на звание мастера в этом деле я и не претендую. Я и меч с собой взял то лишь из-за того, что у меня еще не все готово для создания нормального посоха. Хотя, твои слова все равно задевают меня. Картинно вздохнул я, постепенно сбавляя темп бега, и переходя просто на быстрый шаг, тем самым выходя на довольно оживленную улочку Берлина. Будешь знать, как обзывать меня тварью и смеяться над моими магическими навыками. Огрызнулся парень, тем не менее продолжая следовать за мной. К слову, какие у тебя дальнейшие планы? «Ты ведь не собираешься и дальше заниматься истреблением вампиров?» Без особой надежды уточнил у меня Дампир, отлично понимая, что моя помощь тому не помешала бы. «Извини, но вампиры меня более не интересуют. Тех, конечно, не помешало бы истребить, но мне сейчас несколько не до этого. Это на фоне обычных магов и таких вот темных тварей, как ты, я еще могу смотреться сильным противником. Но в этом мире слишком много магов, что все еще превосходит меня в мастерстве и силе». Руша все надежды Дампира, начал я свою речь. «Так что мой путь лежит в Прагу. Там всегда собирается множество мастеров магии. Думаю, кого-нибудь из них я смогу нанять для собственного обучения. Благо, как глава рода в средствах я почти что не ограничен», — добавил я, рассчитывая втянуть в собственные планы и самого Александра. «Ясно. Значит, уже очень скоро нам придется расстаться», — не очень весело заметил Дампир, все так же прикрывая рану на груди. «Благо, мне хватило ума накинуть на нас маглоотталкивающие чары, иначе бы наши фигуры даже в такой толпе привлекли бы к себе слишком много внимания. Тебе от меня что-то нужно?» — уточнил я. «Если ты хочешь втянуть мне в свою разборки с вампирами, то уж извини, но на подобное я не пойду. Да и сам ты слишком слаб, чтобы рассчитывать на успех собственной мести, если я правильно понял твои цели и намерения», — тут же уточнил я, действительно не собираясь портить отношения с целой расой весьма опасных существ. «Тут и небольшой клан заставил меня побеспокоиться, что уж там говорить о целом роде ночных тварей. А ведь еще и монстры уровня Носферату, то бишь действительно древние и сильные вампиры, в большинстве своем не обделенные магическими способностями. Нет, я понимаю, что магу нет никакого дела до вампирских разборок, но вот подтянуть свои магические знания с твоей помощью я, честно говоря, надеялся». Чуть замявшись, открылся мне вампир, несколько выходя за рамки моих ожиданий, но тем не менее приятно радуя своей осознанностью. Хотя, подобные мысли, скорее всего, возникли из-за желания как можно дольше оставаться в присутствии столь желанной крови, что течет по моим венам. «Ты серьезно надеялся, что я стану тратить свое время на обучение мага, что уже в зрелом возрасте едва-едва дотягивает до третьей курсника Хогвартса? Ты сейчас даже до среднего уровня обывателей не дотягиваешь, пусть и не пренебрегаешь своим магическим развитием, качественно так топча чужую гордость, и все еще проверяя психическую стабильность своего нового знакомого», — издевался я. «Тоже мне, нашел с кем сравнивать. Хогвартс – лучшая школа магии в Европе. Туда, насколько я знаю, берут лишь наиболее талантливых волшебников и сынков британской элиты. Да и те, далеко не всегда осиливают последние 2 года обучения». Понурившись, попытался обвинить меня в необъективности Дампир. «Хотя, спорить с тобой я все же не стану. Как маг я слаб, а если бы не поглощение других вампиров, меня бы вообще от скреба было бы не отличить. Но я бы все равно нашел, чем тебе отплатить за знания», — упрямо продолжил тот, вызывая на моих губах невольную, пусть и весьма издевательскую полуулыбку. «Честное слово, как же приятно, когда жертва сама идет тебе в пасть. А Александра пусть и было сложно назвать обычной жертвой, все же тот достаточно силен, боец ближнего боя из него просто прекрасный. Да и большинство местных магов, не способных на массовые атаки и не имеющих опыта сражения со скоростными противниками, тот спокойно упокоит. Но в моих глазах тот был настоящим мальчишкой, что по неопытности и неосмотрительности сует голову в пасть к архидемону Лэнга. Хм, вряд ли ты можешь мне предложить то, чего я ищу, но, напомни-ка мне, сколько тебе сейчас лет?» Развернувшись на пяточках, уточнил я, для себя, естественно, все уже решив. 24. «А это имеет какое-то значение?» — растерявшись от рисковатых движений и внезапных вопросов с моей стороны, уточнил Дампир. «Бедный, маленький Дампир, чья душонка, возможно, даже не фигурально, уже очень скоро будет принадлежать мне. Да, имеет», — уверенно кивнул я, в наглую обманывая собственного собеседника. «Но знаешь, я все же готов поделиться с тобой знаниями, пусть и на не самых выгодных для тебя условиях», — прямо заявил я, отлично понимая, что отказать мне Дампир вряд ли сможет. Его уверенный и решительный взгляд более чем наглядно об этом говорит. «Как ты уже слышал, я очень скоро отправляюсь в Прагу, и там я буду готов нанять для тебя мастера боевой магии, что и займется твоим обучением. Согласись, опытный наставник куда как лучше, чем пусть и сильный, но все же очень молодой маг». Начал искушать я своего собеседника, еще сильнее распаляя в том желание, пусть и временно, но следовать за мной. и что я буду должен сделать взамен?» Сглотнув слюну, обеспокоенно уточнил у меня Александр, вызывая на моем лице еще более широкую улыбку. «По сути-то мне нужно лишь его присутствие подле меня, ну а там его вампирская жажда все сделает за меня». В какой-то момент мальчишка просто не сможет сдержать себя, окончательно захлопнув выставленную мной ловушку. Глава 15. «В обмен же я хочу, чтобы ты помог мне улучшить собственные навыки обращения с мечом, и со временем восполнил мне всю ту сумму, что я потрачу на твое обучение». Прямо предложил я, заставив парня ну очень недовольно свести брови к переносице. «И какой в этом смысл? Я ведь сам точно с таким же успехом мог бы накопить денег и нанять для себя мастера». «Недовольно, но не очень уверенно», – прошипел Александр, откровенно веселя меня своим невежеством и оторванности от обычной жизни и тех расценок, что за свои услуги берут мастера маги. «Я сразу же сказал, что вариант не слишком-то и выгоден для тебя, но кое в чем ты все-таки не прав. Чтобы нанять мастера магии, нужно не только иметь деньги. Связи, влияние и именитость волшебника в данном вопросе решает даже больше, чем обычные деньги. Ну а еще, я ведь не деньгами предлагаю тебе со мной расплачиваться. Долг за обучение ты сможешь вернуть и своими собственными силами. Например, выполняя мои задания и мелкие получения. Пары лет тебе на все про все точно хватит, и это в том случае, если я так и продолжу просто путешествовать по миру». Пытался убедить я дампира в выгодности моего предложения, не стесняясь аккуратно подталкивать его эмоциональный настрой в нужную мне сторону. «Все это звучит слишком подозрительно», – неуверенно прошептал парень, взглянув на откровенно забавляющегося меня. «Но я все же соглашусь с твоим предложением. Где мне нужно расписаться кровью?» – хмуро уточнил у меня дампир, заставив таки убрать с лица улыбку. «Ну так, чисто чтобы продемонстрировать серьезность собственных намерений и слов. Хм, не думал, что ты так легко на подобное согласишься. Честно признаться, я надеялся, что ты таки откажешься. Ну да ладно, магический контракт мы с тобой заключим чуть позже, в деталях обговорив условия сделки. Пока что же можешь расслабиться, я же не рабский ошейник на тебя вешаю, а просто предлагаю сотрудничество понравившейся мне тварюшке. И да, мои слова про то, что за пару лет ты гарантированно сможешь оплатить свое обучение у мастера боевой магии, это не пустой звук. Я щедро плачу всем, кто хоть как-то помогает мне разбираться с собственными проблемами. Достаточно честно заявил я, вновь возобновляя свое движение. Может, хватит уже называть меня темной тварью, у меня так-то имя есть. И это ты что, таким образом пытался избавиться от меня? Чуть разгневанно обратился ко мне молодой полукровка, нагоняя меня в движущейся толпе народа. «Не совсем. Я просто ненавижу нерешительных слабаков, и если бы ты долго раздумывал над ответом, я бы все равно отказался тебе помогать. Но раз уж ты столь тверд в своем желании стать сильнее, то и особых проблем в том, чтобы немного тебе помочь, я не вижу». Во многом обманывая своего почти что раба, протянул я. «Странный ты все-таки волшебник», почти беззвучно прошептал дампир, на чем наш разговор и закончился. Ну а уже вечером, немного обдумав ситуацию и обсудив все мелкие детали нашего контракта, мы таки заключили магический договор. Следующим же вечером, телепортировавшись в Прагу, при помощи международного прот-ключа, естественно, все расходы я брал на себя, сразу же поняв некоторые связи своего рода в новом для себя городе. Так, уже через несколько дней нашего пребывания в Чехии, мне удалось снять неплохой такой особнячок за пределами города, в котором мы с дампиром и поселились. Правда, здесь у нас уже возникли некоторые проблемы, ибо никто из нас не знал чешского языка, а артефакты-переводчики делались долго и на заказ под каждого человека отдельно. Да и то, артефакты не помогали с изучением чешской письменности, не говоря уже про не самый корректный перевод в некоторых моментах. Та еще проблема, я даже начал задумываться о призыве демона, который, в обмен за парочку моих духов, мог бы обучить меня и Александра чешскому языку. Но заходить так далеко я все же не стал. Пришлось, правда, несколько поднапрячься, чтобы нанять для нас мастеров, что свободно общаются на немецком или английском, но это всяко лучше, чем без лишней необходимости баловаться демонологией. Ну и да, изучением нового для себя языка я таки занялся, параллельно с этим занимаясь сразу же с двумя мастерами магии. Один продолжал мое обучение трансфигурации, а другой занимался постановкой моего боевого стиля и обучением боевой магии в целом. Да и про тренировки с Алексом я тоже не забывал. Благо, тот оправдывал мои ожидания, являясь действительно первоклассным бойцом ближнего боя. И пусть учитель из него получился не самый лучший, но капелька ментальной магии, вот я уже понимал любые его пояснения и замечания именно так, как то пытался до меня донести сам парень. В общем, да, мои деньки в Чехии были весьма и весьма загруженными. А ведь я еще и к созданию магических инструментов готовился, порой буквально сутками не спя. Благо, магия прощает своему хозяину очень и очень многое, особенно если этой магией уметь пользоваться и не жалеть деньги на качественные зелья. С которым, впрочем, в Праге все было просто отлично. Здесь можно было реально по себестоимости покупать очень и очень многие зелья, ибо мастеров-зельеваров в этом городе было больше, чем где бы то ни было еще. В общем, мое желание посетить Прагу было более чем верным. Не просто так этот город считался столицей всей магической науки и самым большим магическим рынком во всей Европе. Многие действительно редкие и даже уникальные компоненты для будущего магического оружия и инструментов я смог найти только здесь. Даже кое-какую информацию про кровавое железо, из которого и собирался выковать себе противодемоническую цепь, нашел. Жаль лишь, что для добычи оного железа пришлось возвращаться обратно в Германию. Но подобные усилия требовали того, ибо Третий Рейх и маги Гриндевальда в частности, оставили после себя довольно много столь ценного для демонологов металла. У меня даже будет возможность как следует поэкспериментировать с данным материалом, прежде чем приступать к созданию полноценного оружия. Можно будет даже меч для Александра создать. Будет меня страховать во время призыва демонов. К слову о данном дампире. Тот, хоть и не обладал сколь-либо серьезным магическим потенциалом, но нанятый для него мастер все равно очень хвалил юное дарование, ибо физические кондиции и истинно баранья упорность парня позволяли тому весьма быстро превращаться из обычного волшебника-недоучки в полноценного боевого мага. Слабого, ибо с резервом магии так быстро ничего сделать не получится, но таки боевого мага. В общем, в этом плане парень меня радовал. Правда, у его выдержки и упорства была и обратная сторона. Так, я рассчитывал, что тот уже в первый месяц своего обучения сорвется и так нападет на меня, в попытках добраться до нужной ему крови. И я, если честно, тщательно готовился к данному моменту, отлично понимая, что после подобного мой личный монстрик уже точно никуда не денется. Но тот пока что держался, начал пить человеческую кровь, и продолжал гипнотизировать меня голодным взглядом, но в нападение так и не переходил. Но выдержка вампира все же не вечна, а на парочку его просьб поделиться кровью, я безжалостно отказывал, придерживаясь более чем ясной позиции в данном вопросе. И в какой-то момент это дало плоды. Мне даже ночного нападения ожидать не стоило, ибо прибыв однажды с тренировки раненым и уставшим, Александр просто не справился с собственной жаждой, налетев на меня с вполне конкретными намерениями. Благо, комплекс защитных артефактов сработал даже раньше личных защит, все это время таскаемых мной в ауре. Ну а там уже и сам я не оплошал, буквально вморозив все тело вампира в ледяной куб. Лишь голова монстра осталась на свободе, чем я и воспользовался, здорово так отходив провинившегося монстра по его морде. Даже хищный и голодный оскал по итогу пропал, а разум таки вернулся к побитому и обездвиженному дампиру. Очухался, отыгрывая реальное бешенство, спросил я у парня, получив в ответ затравленный и голодный взгляд. Очухался, значит. Ну и как ты будешь объяснять свое нападение? Неужто крови обычных людей и парочки волшебников тебе так и не хватило, чтобы утолить свою жажду? Буквально рычал я, отыгрывая выбранную роль и спуская лишнее напряжение на виновника моего состояния. «Извини, Регулус, аки побитый щенок», опустив голову, извинился парень. «Но после того раза, когда ты напоил меня своей кровью, я просто не могу избавиться от жажды в твоем присутствии. Извини», вполне себе искренне склонил голову, ибо все остальное тело дампира было заковано в лед, извинился передо мной Александр. «Что ж, видимо, информация о том, что сильная кровь – настоящий наркотик для вампиров, правдиво», усмиряя гнев, прошептал я. Сам же парень так и продолжал строить из себя великомученика и чуть ли не слезу пускать. Впрочем, во многом его эмоции были настоящими. За то время, что мы были в Праге, я приложил немало сил, чтобы стать другом данному дампиру, единственному за много лет другом, из-за чего, видимо, Александр и смог сдерживать свою жажду так долго, и из-за чего тот сейчас столь подавлен собственным срывом. Что же, я готов время от времени делиться своей кровью, но уж точно не за просто так, тихо прошипел я, всем своим видом показывая, как мне подобное решение не нравится. Впрочем, мои слова все равно не дошли до парня, а потому пришлось мне тому еще парочку раз врезать. Но и без лакомства своего ручного монстра в тот день я таки не оставил, слив тому ровно 100 грамм заполненной праной крови, пообещав делиться с тем подобным количеством крови раз в месяц. Если же тот хочет больше, то он эту кровь должен будет заслужить, путем выполнения моих поручений, которые, к тому моменту, уже успели появиться. Не все же мне по миру за нужными материалами бегать. Глава 16. 47 тысяч галеонов за полгода обучения, пересохшими губами, уточнил у меня Александр, пустым взглядом гипнотизируя бумажку с обозначенной суммой, астрономической для обычного волшебника суммой, которую тот и за десяток лет может не заработать. Ну, то обычные люди, мастера магии требуют за свое время и знания действительно астрономические суммы. Так мне еще и доплатить пришлось за обучение вампира. Полукровность в данном вопросе ни на что не влияла. Да и в целом, я был даже рад завышенной чуть ли не вдвое цене контракта, ибо чем больше Александр мне будет должен, тем меньше шанс, что тот сорвется с моего крючка. Хотя, конечно, после того, как парень надежно так подсел на мою кровь, ныне готовый из кожи вон вылезти ради пары капель моей крови, риски его предательства минимальны. Именно из-за этого я и подготовил для того весьма и весьма важное задание. Не удивляйся столь сильно, и не забывай, как волшебники относятся к вампирам. Подобная сумма за ускоренный курс обучения боевой магии – норма. Спокойно потянул я, вгрызаясь в плитку шоколада. К тому же, половину этой суммы я готов тебе простить лишь за одно выполненное задание. Тут же добавил я, несколько отвлекаясь от послеобеденного чая. При этом чай я старался пить как с можно большим количеством сладкого. Во-первых, я полюбил местные лакомства, о которых в Шумере даже и не слышал. Во-вторых, из-за моих тренировок и практик в йоге, лишние калории мне были ох как нужны. Что за задание? Навострил уши вампир, тут же откидывая собственное недовольство в сторону. За прошедшие полгода тот уже привык, что за несерьезное отношение к моим поручениям можно получить по морде и лишиться ежемесячной порции заполненной праной крови, что для самого дампира была куда страшнее телесных наказаний. Шпионаж. Я тебе уже рассказывала о Валандемарте и нашем с ним небольшом конфликте. Вот к данному некроманту на службу тебе и придется поступить. Благо, как у вампира у тебя повышенная устойчивость к ментальной магии, да и сам ты в ней не совсем уж профан. При должном уровне везения, пусть и не во внутренний круг, но уж поближе к лорду ты точно подобраться сможешь. Спокойно рассуждал я, давно уже решив судьбу собственного слуги, ну или же друга, коим себя предпочитает считать сам Александр. Какие цели моего внедрения в стан врага? Понимая, что отказываться от возможности ополовинить собственный долг, глупо, уточнил у меня дампир. Хотя, деньги в данной ситуации играли отнюдь не главную роль. За последнее время Александр уже успел заматереть и уверовать в собственные силы, из-за чего тот и не осознавал сейчас всей серьезности ситуации. Что ж, это не очень хорошо, но вразумлять дампира я не стану. Пусть сам шишки набивает. В крайнем же случае его смерть будет пусть и неприятным, но все же не критичным событием. Будешь сливать мне информацию о действиях лорда, отслеживать общую обстановку в Британии и по возможности сокращать поголовье служащих Валандемарту вампиров. По возможности, постарайся заполучить какую-никакую власть и влияние в стане врага. Среди вампиров ты, почти наверняка, будешь единственным, ну или одним из немногих, магом. Сориентируешься в общем, но помни, чем больше информации, чем та ценнее, тем меньше становится твой долг. Вновь возвращаясь к трапезе, расставлял я задачи перед дампиром. При этом, меня не очень-то и волновало, как тот будет достигать поставленных целей. В дела исполнителей я лезть не собирался, ибо спланировать внедрение в личную армию лорда я все равно вряд ли смогу. Точнее не так, вряд ли я это сделаю лучше, чем сам вампир, что ранее уже не раз подрабатывал наемником, особенно когда цель заходила об истреблении вампиров. А потому, поступить на службу к лорду тому будет не так уж и сложно. Какое-никакое имя в среде наемников у того не было. Да и сам Александр, парень далеко не глупый. Немного ограниченный и морально нестабильный в некоторых моментах, но в целом интеллект парня не вызывает сомнений. А потому, я довольно спокойно доверил ему столь опасную работу, уточняя лишь финансовую сторону вопроса. Все же отправлять своего личного монстра на задание с голым задом я не собирался. Деньгами, артефактами и любыми другими материальными ценностями я своего агента снабжал в полной мере, пусть и следил за тем, что сам Александр особо не наглел. Впрочем, после выдачи указаний, мое внимание к данному делу все равно было минимально. Я куда больше времени посвящал учебе, экспериментам с новыми для меня материалами и собственным тренировкам. Беспокоить о Дампире у меня времени не было. Хотя, тот факт, что данный мальчишка смог буквально за пару недель поднять нужные связи и отправиться в Британию в качестве наемника, меня таки радовал. Конечно, ничего особенного от данного задания я не ждал. Информацию по другим крестражам лорда, о которых я Александру таки рассказал, Дампир вряд ли сможет найти. Да и в целом, наемники – это пушечное мясо в любой войне. Так что Александра в Британию я отправил скорее для того, чтобы иметь хотя бы общее представление о происходящем на родине моего тела. Ну и самому Дампиру будет полезно отточить свои навыки в реальных сражениях с другими магами. К тому же, мое обучение в Праге уже подходило к концу. Благодаря ментальной магии, магическому зрению и огромному опыту работы с куда более сложными магическими конструкциями, я весьма быстро осваивался с местной магией. До уровня своих наставников я, конечно, еще буду расти довольно долго, но результат все равно был просто прекрасный. Я даже звание подмастерья трансфигурации получил, пусть и не планировал изначально ничего подобного. Впрочем, после некоторых раздумий мной таки было принято решение в будущем подтвердить свои магические достижения в местных гильдиях магов. Звание мастера, да и подмастерья, если на то пошло, может дать очень многое. Даже для такого волшебника, как я, в чьих руках сосредоточились финансы и возможности целого рода магов, звание мастера будет неплохой такой прибавкой к репутации. Впрочем, всем этим я буду заниматься потом, как минимум через несколько лет. Сейчас же я уже устал от Чехии и постоянных тренировок. Нужно было сменить сферу деятельности, заодно удостоверившись в кое-каких фактах. Так, я уже давно подозревал в том, что нынешняя реальность – будущее моего родного мира. Даже в местных учебниках по магии и истории древней Шумеры и Египет упоминались как первоисточники более-менее состоявшихся магических традиций. Местные волшебники даже знали, что в Шумере колдовали при помощи посохов, да и парочка имен былых императоров мне тоже встретилась. А потому, я хотел сам посетить привычные мне земли. Благо, тот же Египет был достаточно известным местом туризма, как магического, так и не очень. Да и в Ирак, который занимает сейчас территорию родной для меня империи, было не так уж и сложно попасть. Собственно, именно этим я и занялся, тем более что начало лета. Это прекрасное время для такого вот туризма. Правда, прибыв в сам Египет, который я решил посетить в первую очередь, мой благожелательный настрой весьма и весьма быстро исчез. Слишком часто меня пытались нагреть на деньги местные волшебники, да и не только они. Да и от всепожирающей жары я уже успел как-то отвыкнуть, из-за чего первые дни мне приходилось довольно осторожно исследовать интересующие меня места. Хотя одного вида древних пирамид и так хватило, чтобы развеять любые сомнения в моей теории о том, что я попал в будущее своего же мира. Слишком характерные следы магии содержали в себе древние достопримечательности. Маги, столь привычной для меня, но столь же далекой от местных традиций. Правда, сами магические конструкции, буквально впаянные в структуру древних пирамид, в большинстве своем уже выдохлись или были уничтожены. Даже следы благословений чужих для меня богов едва-едва заметны в ауре данных строений. Ну да ничего, мне все равно было довольно интересно побродить по египетской земле, покопаться в местной истории, понять, что же такого успело произойти в этом мире за те тысячелетия, прошедшие с момента моей первой смерти. Да и упоминания о древней магии тоже интересовали меня. Впрочем, долго в Египте я не задержался, отправившись в Ирак, в котором и провел весь остаток лета, заново исследуя некогда знакомую территорию. Почти 6000 лет изменили привычные для меня места до неузнаваемости, но я и не надеялся найти в этом мире даже отголоски своей прошлой жизни. Скорее, в очередной раз убеждался в той колоссальной разнице меж людьми и самим миром, что успело возникнуть за столь огромный промежуток времени. Впрочем, все это так, безобидный туризм, никак не мешающий мне заниматься саморазвитием и изучать магию. Жаль, конечно, что магического наследия родной цивилизации я не то что не нашел, но даже намеков на него не почувствовал. Те же пирамиды были куда как более интересными конструкциями, тем более что строились они еще в мое время. Ну да ничего, путешествием я все равно остался доволен, по итогу вернувшись в Прагу. После 3 месяцев отдыха и путешествий по теплым странам, мои мысли вновь вернулись к магии и созданию собственного магического оружия. За это время я хоть и привык пользоваться палочкой и в целом начал куда больше полагаться именно на местную магию, но без посоха и шаманских бус мне до сих пор было некомфортно. А потому, окончательно отбросив чисто философские мысли и окончательно смирившись с тем, что свою родину я уже никогда не увижу, я вновь принялся за изучение местной магии. Правда, в этот раз меня в первую очередь интересовала именно артефактика местных магов. Я, конечно, и раньше той занимался, точно так же как и рунологией, адаптируя под себя местные рунные алфавиты, но сейчас, видимо, пора бы мне заняться той более основательно. Все ради создания наилучших артефактов для собственного пользования. Да и интересно мне, опять же, чего местные умельцы достигли в столь фундаментальном, для любой школы магии, искусстве. А создание артефактов – это именно что искусство, лежащее в основе очень и очень многих магических традиций. Глава 17. Очередной, 1981, Новый год я встретил в Праге. За окном шел снег и веселились люди, ну а я спокойно собирался в дорогу. Уже на завтра у меня куплен порт-ключ до Британии, в который я и собираюсь приступить к созданию своих магических инструментов. За последние 4 месяца я успел неплохо разобраться в местной артефактике и рунологии, даже придумал, как местные знания можно использовать для улучшения своего будущего магического снаряжения. Благо, деньги на то, чтобы набить руку и поработать с новыми для меня материалами, у меня были. Ну а собственноручно созданные артефакты я, зачастую, продавал или отправлял своему ручному дампиру, вместе с порцией свежей крови, для которой, кстати, тоже пришлось создавать отдельные артефакты, дабы не терять заключенной в ней жизненной силы. В общем, да, к созданию собственных артефактов я был готов, тем более что в чистой магической силе я теперь, пусть и с очень большой натяжкой, но все же мастер магии. Чего, с учетом моего опыта, знания и подпитки от магического источника в родном доме, должно хватить для создания первоклассного снаряжения, а откладывать его создание и дальше я уже просто не видел смысла. Тем более, что путешествия по Европе мне уже успели поднадоесть, да и свою роль те таки выполнили. От основной опасности, грозящей мне со стороны Волан-де-Морта, я на время сумел избавиться. Свои знания в местной магии хорошо так подтянул, да и с миром в целом неплохо познакомился. Теперь я, по крайней мере, не ощущаю себя варваром, отлично ориентируясь в магическом и магловском мире. Последний, правда, мне не нравится от слова совсем, но и достижения простых людей я отрицать не собираюсь. За 1000 лет те смогли добиться того, что раньше было дозволено только магам, зачастую очень сильным магам. Я даже подумываю в будущем получить магловское образование, ибо парочка знакомых мастеров крайне советовали мне это сделать. Да и вообще, многие действительно умелые маги частенько ссылались на литературу простых людей, а потому, лишним подобное образование точно не будет. Правда, займусь я этим сильно позже, пока что мне несколько не до этого. Нужно действительно заняться созданием собственных магических инструментов и подготовиться к возможным проблемам со стороны Волан-де-Морта. Впрочем, последний меня сейчас не так уж и сильно беспокоит. После создания всего необходимого, я точно смогу призвать нужных мне демонов, что и займутся уничтожением моего врага, да и духов на того натравить не помешает. Хм, думаю, именно с духов и стоит начать подобное противостояние, а то на демонов британские власти и маги в целом реагируют очень нервно. Собственно, такая ситуация сейчас вообще в большей части мира, из-за чего я и поостерегусь лишний раз вызывать демонов. Стать врагом всего мира мне не хочется от слова совсем, тем более что большинство азиатов, у которых и разрешена демонология, те еще расисты, и вряд ли я смогу занять достойное место хоть в одной азиатской стране. Хотя, посетить те все равно стоит, насколько я слышал, азиатские школы магии сильно отличаются от уже привычных мне, так что ознакомиться с теми все же не помешает. Ну, примерно с такими мыслями в голове я и возвращался в Британию, отлично понимая, что надолго я там вряд ли задержусь. Впрочем, мысли об очередном путешествию, в этот раз по Азии, я откинул до лучших времен, сразу же после прибытия в Британское министерство магии и прохождения всех необходимых процедур в нем же, отправившись к родовому гнезду Блэков. Сам дом на Гримма-12 так и не был кем-либо разрушен или хотя бы потревожен, а потому, проникнуть я в него смог весьма и весьма спокойно, тут же встреченный парочкой домовых эльфов, что все это время подпитывались от магического источника и следили за порядком в доме. Собственно, из-за домовых эльфов, сразу же после прибытия в дом я был готов к началу работы над созданием того же посоха, необходимость в котором я испытывал наиболее остро. Моей ауры просто не хватало для хранения всех желаемых мною заклинаний, и посох должен будет решить подобную проблему. Да, не сразу, ибо поначалу тот вряд ли сможет хранить больше 10 средних заклинаний, и то это в лучшем случае, но даже так это сразу же значительно расширит мой арсенал доступных заклинаний из магии слова. Но посох мага, это ведь не статичный артефакт, тот развивается вместе с самим магом, а уж если из него сделать поглотитель должного уровня. Да, если в посох запихать пару десятков, а лучше сотен, сильных душ, то его вместимость значительно увеличится. До 12 сильных заклинаний на посох, как то у меня было в прошлом мире, я, скорее всего, буду добираться долго. Но я же шаман. Для меня найти и призвать сильного духа, чья душа просто идеально будет подходить для усиления посоха, не так уж и сложно. А если немного постараться, подкрутить кое-какие магические узлы при создании посоха, то при должной обработке духа. Да, если полностью лишить духа воли, разума и инстинктов, я смогу тянуть из того магическую и духовную силу. Нужно только немного доработать известную мне схему создания магического посоха. Благо, подобные мысли крутятся в моей голове уже очень и очень давно, всплыв сейчас лишь из-за сильного предвкушения от скорой работы. Впрочем, первый день все равно был посвящен отдыху и привыканию к вновь вернувшейся подпитке от магического источника. Да и следующие несколько дней я к созданию артефактов не приступал, подготавливая ритуальный зал и кое-какое оборудование для создания посоха. И лишь к концу недели моего пребывания в родном доме я, наконец-таки, приступил к созданию посоха. Хотя работа началась не с самого посоха, а с подготовки всех необходимых материалов и их зачарованию. Так, мне пришлось достаточно долго работать с черным обсидианом, чтобы тот стал в полной мере пригоден для создания магического посоха. Еще больше мороки было с зачарованием серебра и бронзы, а также с разжижением магических камней, что должны будут вернуть себе кристаллическую форму лишь в самом посохе. В этом плане я позаимствовал идею у создателей местных магических палочек, собираясь создать из магических камней накопителей сердцевину своего посоха. Собственно, именно из-за этой идеи, что позволит мне хранить в посохе действительно огромные объемы магии и не беспокоиться о том, что в посохе однажды закончится место для новых душ, мне пришлось так долго готовиться к созданию своего нового посоха. Изначально моих навыков точно бы не хватило для столь ювелирной работы с обсидианом и магическими камнями. Обратить те в жидкость я вообще смог лишь после весьма и весьма долгих экспериментов на стыке шумерской и палачковой видов магии. По итогу у меня вышла этакая смесь алхимии и трансфигурации, что и позволило мне обратить магические камни в жидкость, что так и не потеряло свойств самих магических камней. При этом данное решение избавило меня лишь от части проблем, ведь еще требовалось создать подходящий сосуд для данной жидкости из черного обсидиана, работать с которым тоже было ой как нелегко. Так ведь и отвлекаться от работы нельзя ни на еду, ни на сон, иначе сам ритуал создания и привязки посоха к магу может пойти по одному месту. Благо, большинство материалов можно было подготовить и зачаровать заранее, чем я и воспользовался, убив на это 3 дня. И лишь после этого приступив к созданию нового посоха. Очередной этап крайне сложной, кропотливой и очень магически затратной работы. В какой-то момент, внедряя будущую сердцевину из магических камней в основание из черного обсидиана, я даже подумал, что несколько поспешил с созданием подобных шедевров магической мысли. Даже постоянный поток магической энергии от родового источника не позволил мне собственными силами закончить данный процесс создания посоха. Пришлось пользоваться заранее заготовленными накопителями. Благо, тех я заготовил с запасом, из-за чего самый затратный в магическом плане этап таки был преодолен. Основа и сердцевина моего будущего посоха были совмещены. Осталось только укрепить сам посох магическим серебром и зачарованной бронзой, а также нанести на сам посох все необходимые зачарования и рунные цепочки, которые, к слову, я несколько месяцев высчитывал и подгонял под требуемые мною задачи, вовсю консультируясь сразу у нескольких мастеров-рунологов. Но даже так, оно того стоило, ибо даже без финального этапа создания посоха, тот уже был весьма и весьма грозным оружием, артефактом-накопителем и поглотителем. Вот только это было лишь начало. Подготовив материальную и магическую оставляющую будущего шедевра, я перешел к духовной оставляющей посоха. К тому, без чего посох мага не может таковым являться и называться. Я приступил к внедрению в посох частички собственной души, не такого большого куска ауры и магических оболочек, как то происходит при создании того же крестража. Нет, я помещал в посох лишь маленький кусочек собственной ауры и магического начала. Это даже на моих силах практически никак не скажется. Пусть следующие несколько дней я и буду чувствовать себя откровенно неважно, но оно того в любом случае стоит. Я в этом не сомневался ни на секунду, завершая многочасовой ритуал создания магического посоха, что теперь являлся действительно грозным магическим оружием, обладающим нерушимой связью со мной. Да и в чисто физическом смысле мое творение тоже может представлять угрозу. Тонкий посох, длинный в 1,70 м и весом чуть более 6 кг. Подобной палкой, даже если просто приложить кого-то по голове, можно эту самую голову проломить. Прекрасное творение, влив в которое немного собственной магии, я так и не сумел даже примерно прикинуть объем магии, что мой новый посох может хранить в себе. Хотя ясно одно, идея совместить две совершенно разные школы магии в одном творении была действительно верной. Объем ауры посоха уже сейчас составляет 13 средних заклинаний, а то и чуть больше. Про то, что данный агрегат, скорее всего, сможет хранить десяток, а может и больше, моих магических резервов я вообще не говорю. Точно так же я не говорю про пространственную складку, созданную вместе с самим посохом. Не просто же так я так долго возился с магическим серебром. Теперь вот у меня в посохе имеется пусть и небольшой, но все же пространственный карман, привязанный в том числе и к моей ауре. Думаю, после некоторой тренировки я смогу таскать в этом кармане как сам посох, так и все остальные свои магические инструменты, будучи во всеоружии, даже при походе в гости или в ресторан. Удобно и однозначно стоило всех тех денег, что я потратил на собственное обучение. Жаль лишь, что порадоваться созданию столь прекрасного артефакта я смог совсем недолго. Чертовы проблемы найдут меня даже в доме, скрытым Фиделиусом. Глава 18. «Ну вот и какого хрена тебе тут нужно?» – тихо спросил я у пустоты, наблюдая за тем, как знакомая женщина растерянно оглядывается по сторонам, находясь буквально в паре шагах от границ Фиделиуса. «Нарцисса Малфой, моя многоуважаемая кузина, что относительно недавно, как я слышал, родила своему мужу сына, а сейчас вот слоняется по темным улочкам Лондона, выискивая мой скромный домик. В том, что женщина искала именно меня, я не сомневался. Вопрос лишь в том, что ей от меня нужно, и стоит ли идти к той навстречу, тот еще вопрос, ибо покидать защищенный дом я не хочу от слова совсем. Я еще даже не начал восстановление после создания своего посоха, да и заклинаний в ауре у меня сейчас нет. Резерв пуст, физически я на грани истощения. В таком состоянии точно не стоит покидать дом, но и бросать кузину на улице не слишком правильно, тем более что с нарциссой я, в прошлый раз, попрощался довольно тепло, и если бы не ее более чем очевидная связь с пожирателями, я бы вообще не сомневался в своих следующих действиях. Все же самая младшая из кузин оставила о себе довольно хорошее впечатление, и игнорировать ее появление под стенами своего дома как-то не очень уместно. Теле. Призвал я к себе домового эльфа, заставляя тощего карлика, вроде как женского пола, вытянуться по струнке передо мной. Передай гуляющей за окном женщине вот эту вот бумажку. Быстрым росчерком написав адрес на трансфигурированной бумаге, приказал я домовику, решив все же не игнорировать прибытие родственницы. Благо, написанного мною адреса вполне хватит для того, чтобы отменить действие Фиделиуса на нарциссе. В чем я и убедился, наблюдая за тем, как белокурая женщина, после принятия в руки бумажки с адресом, двинулась прямо в сторону моей двери. «Приветствую, нарцисса. Не ожидал я, что ты нагрянешь ко мне в гости в столь поздний час. протянул я, встречая женщину, по всем правилам этикета. Даже пальто помог той снять, пусть и считал подобные ухаживания за чужой женщиной чем-то неуместным. «У тебя что-то случилось?» – сразу же понял я, ощущая, как под маской абсолютного равнодушия скрывается сильное волнение и страх перед чем-то. «Привет, Регулус, извини за беспокойство. Мне не стоило столь бесцеремонно приходить к тебе». Чуть замявшись, опустила голову женщина, тем не менее не отказываясь от моего невербального предложения пройти вглубь дома. «К сожалению, письма до тебя не доходят. Ты слишком хорошо защитил дом и самого себя от любых способов поиска. А потому, узнав о том, что ты вернулся в Британию, я практически сразу же решилась искать встречи с тобой», — чуть взволнованно прошептала женщина, явственно ожидая порицания с моей стороны. «Ничего страшного, я отлично понимаю, что связаться со мной ныне действительно довольно проблематично. Хотя, я не думал, что я кому-то могу понадобиться на родине. Расскажешь, что же привело тебя ко мне?» Входя в обеденный зал, уточнил я у кузины. «Тинки, приготовь нам с гостьей чай и подай к столу свежую выпечку», — скомандовал я, приказывая незримому домовику покинуть нашу компанию. Домовики, конечно, верны своим хозяевам до гроба, но и из их голов есть способы извлечь информацию. Не стоит забывать об этом, тем более что разговор с нарциссой явно намечается серьезный. «Хорошо», — мягко присаживаясь на отодвинутый мною стул, кивнула женщина, прикрыв глаза и, казалось, собираясь с мыслями. «Если ты хочешь, чтобы я говорила прямо, то мне нужна твоя помощь, Регулус». На выдохе, как перед прыжком в холодную воду, протянула леди Малфой. «Мне стало известно, что ты смог избавиться от метки темного лорда. И именно из-за этого я здесь», — внесла ясности в разговор женщина, под конец своей тирады опуская глаза в ноги. Было видно, что той не слишком приятно напрягать меня подобными просьбами, но и чем-то плохим поднятая тема не была. По крайней мере, я теперь могу быть более-менее уверенным, что женщина пришла ко мне именно за помощью. И я даже знаю, какая именно помощь понадобилась женщине, пусть и не понимаю, как до этого все дошло. «Ты хочешь, чтобы я помог твоему мужу избавиться от метки?» — тихо уточнил я, выждав небольшую паузу, позволяя домовику подать чай и сладости к столу. И лишь после того, как данное существо исчезло из комнаты, я удосужился продолжить разговор, заодно получив в ответ едва заметный кивок аристократки. «Ясно. Видимо, Люциус все-таки достаточно умен, чтобы понимать, что вся эта война, затеянная лордом, очень скоро затянет того на самое дно. Да и про истинную природу метки вы, похоже, узнали», — вздохнул я, думая, что со всем этим можно сделать. Впрочем, отказывать кузине я в любом случае не собирался, понимая, что лишить лорда его правой руки будет точно не лишним.